и 64-й из Северокавказского военного округа. Прибудет сюда чуть позднее. Это все, что я пока могу сделать для фронта. 28 июля Буденный получил директиву Ставки за подписью Сталина и Жукова. В ней обращалось внимание на то, что противник явно намеревается овладеть переправами через Днепр между Киевом и Черкассами и развивать удар в направлении Донбасса. Ставка требовала сорвать наступление противника, не дать ему выйти на Днепр. Главком Буденный ехал в машине по пыльной дороге. С болью глядел он на толпы беженцев. Люди шли группами и в одиночку, ехали на бричках. Справа, где дорога примыкала к ржаному полю, пастухи гнали скот. Вдали горело село. Маршал невольно вспомнил годы гражданской войны, когда первая конная армия походным порядком шла этими местами на польский фронт. Тогда жители украинских сел и деревень с радостью встречали конармейцев, несли им хлеб, молоко. А теперь люди шли в скорбном молчании. Они спешно эвакуировались, потому что знали, враг вот-вот прорвет линию фронта. У колодца машина остановилась, дорогу перекрыли крестьянские подводы. Бородатый мужчина в галифе и белой рубахе подошел к машине. Какую-то минуту он пристально смотрел на главкома, а потом воскликнул. «Господи! Так это же самолично товарищ Буденный!» Он подскочил к машине, попытался было открыть дверцу, но у него это не вышло. Он опустил руки и не знал, что делать. К машине уже шли люди. Тогда маршал сам открыл дверцу и вышел из автомобиля. «Товарищ Буденный!» — обратился к нему бородатый мужчина. «Как же это так? Неужто немец сюда прискачет?» Люди притихли и ждали, что скажет маршал. Они его знали, кто служил в его армии, вот как этот бородатый мужчина. Другие где-то встречались с ним, а третьи видели портреты Буденного. А он, глядя на них, думал, что сказать им, как успокоить. «У немца, товарищи, сейчас больше танков, и он напирает», — помолчав, заговорил маршал. «Пока враг наступает. Но я хочу вам сказать, мои дорогие, что Гитлеру мы голову скрутим. Это уж факт. Он напал на нашу страну внезапно. Напал как бандит. Вы знаете, что первая конная армия, не знавшая поражения, разбила и Деникина, и Врангеля на украинской земле. Била так, как призывал нас к этому наш вождь и учитель товарищ Ленин. Могу заверить вас в том, что и гитлеровцы будут разбиты. Что вам сказать сейчас? Старайтесь в полную силу трудиться в тылу. Все для фронта, все для победы. И чтоб паники не было в ваших рядах. И чтоб каждый знал, мы, солдаты и маршалы Красной Армии, не отдадим нашу прекрасную родину на поругание врагу. Гитлер будет разбит. Победа будет за нами. Это я вам говорю, Семен Буденный». «Я сказал им правду, сказал то, во что верю сам», — размышлял Буденный, садясь в машину. Дорога свернула к селу, а там неподалеку и штаб армии. «Сегодня 30 августа, 70-й день войны. Что делать? Выходит, пока вся надежда на артиллерию. Танков у меня совсем мало. Бросать их в бой надо в крайнем случае. Надо как можно дольше оборонять Киев». Перед отъездом маршала на фронт Сталин довольно жестко сказал: «Ваша задача — во что бы то ни стало задержать врага. Вы поняли? Задержать. Сражаться до последней возможности. Нам важно выиграть время. Наши резервы на подходе, и вы обязаны оборонять Киев, как бы ни было тяжело. Я давно вас знаю, Семен Михайлович. Уверен, что вы сделаете все, что я требую». Тогда маршал заверил Сталина, что враг будет остановлен. А теперь он думал о сказанном, и ему становилось не по себе. Гитлеровские войска продвигались вперед. Главкома встретил начальник штаба юго-западного направления генерал Покровский. Хмурясь, доложил обстановку. Его слова «наши войска после упорного боя отступили» покоробили маршала. «Из Ставки ничего нет?» — спросил он, стряхивая с кителя пыль. «Пока Ставка молчит». Генерал достал из сумки какой-то листок. «Немцы сбросили листовки. Болтают, что Гудериан через 2 недели будет на подступах к...